«Всем привет! Извини, партнер!» «Я вовсе не такой, как эти, сидящие передо мной!» «Нет, не такой!» «Тогда какого черта ты играешь с ними все время?» «Ну, положим, не все, а дважды в месяц!» «А что, если с Флоренс...» «К черту, Флоренс! К черту!» «Извините, не могу. Пока, партнер!» «Мамочки!» Еще одна раздача. Скрежетание зубов, шевеление губ, кошмары. Идти спать-то уже боязно. Эта сучка вошла в мою плоть. Может, снять ее с довольствия? С моей зарплаты? Это кто шутит? Я плачу сучке из своего кармана. Спрашивается, за что? Чтобы она доводила меня до неврастении? В общем, так. Однажды я замыкаюсь в себе, в своей скорлупе, а она получает письмо. Когда ботинок натирает, его выбрасывают. «Пардон, мистер Солов, как-то не подумал, что вам видны мои карты?» «В любом случае, Гвен — это ноль. Чего она достигла? Ничего. Поэтому ей надо обращать в дерьмо все, что достигли другие». Легко глумиться. Это возраст неспровергателей, евнухи в гареме. Спасибо тебе, Брендан Вэхан, за милые статьи. И вдруг мужчина. Что бы он сделал в таком случае? Бросил бы обеих? Но я же наслаждаюсь тем лучшим, что у них обеих есть. Нет-нет, наслаждаюсь не то слово. Я иду по натянутому канату, как манчини. Да? Ну-ка покажите мне мужчину, который что-то может и делает. Я скорее стану первоклассным механиком, чем главным редактором «Нью-Йорк Бук Ревью». Вот сучка, где же она вечером? Я схожу с ума. Она во мне. Самоконтроль утрачен полностью, да-да. Ну хорошо, бери жизнь за подгузок, пока можешь, и однажды скройся. Это научит ее уму-разуму. Знай, на кого лаешь. А я ведь обыкновенная выскочка-буржуа, или нет? Ху, вонючка, сестра Кэрри. Итак, сможет ли мисс Гвендолин Хант встать и прямо ответить на этот вопрос? Его суть... А что вы, собственно, можете еще, кроме осмеивания людей, их охаивания? Могу ответить за вас. Ничего. Ох, извините, миссис Солов. Разумеется, я подожду и сыграю своей незначительной картой в следующий раз. Спасибо. А твоя мать тоже, кстати, ничего. У нее даже не было образования, а у Гвен — школа. Затем степень бакалавра из колледжа профессиональных случек. Сразу же за вечерним обучением, вымученным потом и слезами. Кап-кап! В семинарии излияние мужского семени. Ученые! И все туда же критиковать меня. Но с чего, скажите на милость? Тысяча извинений. Да нет, что вы, никаких сигналов губами, миссис Солов. «Нервный тик. Вы заметили, что я бегал несколько раз в ванную? Еще раз прошу извинить меня, но в этом вы не правы. Нет-нет, ничего серьезного. Не стоит извинений. Спасибо. Господи Иисусе! Неужели я скоро услышу ворчание Флоренс?» Так и шла эта игра. Наконец, где-то в 12 часу, когда я снова полностью ушел в себя, Гвен объявилась. По телефону она звучала, как всегда, самоверность и прочее. Конечно, именно так все они и звучат, когда дела идут наоборот. Но голос ее был непередаваемо сладок. Она сообщила, где была, какой-то фильм новой волны, и с кем, с каким-то педерастического вида парикмахером, знавшим свежайшие сплетни о звездах. Все очень и очень правдоподобно, и очень искренне. Увы, правды все равно не узнать. Я сказал ей: приезжай завтра. Есть работа на дому. Она ответила: хорошо, подъедет. Спокойной ночи, любимый. Я люблю тебя. Солофы продули нам около 20 долларов. Перед тем, как потушить свет, Флоренс поведала мне, что мы с ней играем на пару просто хорошо, и что, будь я сосредоточенней, я мог бы сделать еще большие успехи. Мои мысли снова бродили неведомо где весь вечер, но кроме того случая я следил за своими губами куда лучше. Усталая от игры, Флоренс быстро заснула, а я лежал и думал о моем друге Пате Хандерсоне. Пат, мишень острословов офиса, так и не смог порвать с женой. Его девчонка работала в отделе художников. Каждый советовал ей забыть про Пата. Но однажды, будучи в Нью-Йорке на большом сборе клиентуры, Пат сел в своем номере «Коммодора» и написал обеим по письму, но перепутал конверты с адресами. Это была рука ниоткуда для Пата. Я заснул на этой мысли. Вскоре я превратился в некую личность, ответственную за дамбу, подмываемую наводнением. Дамба — творение безобразное, состояла из досок, старых дверей, кухонных столов, какой-то другой мебели, странно знакомой. Рядом по воде плавал крупный мусор, вырванные с корнем деревья, вздутые опухшие трупы людей и домашних животных. Некоторых я, кажется, даже узнал, но был вынужден пройти мимо. Ничем не мог помочь, мне самому угрожала большая опасность. Плыли целые дома, съезженные и перекошенные, среди них и тот, в котором я жил в детстве. Вся эта плывущая махина подбиралась к самому верху плотины, к точке наверху, откуда вода вперемешку со всем скарбом неминуемо должна была ринуться вниз. Я уже видел, как струи воды просачиваются вдоль тела плотины. Вот я бегу к одной, чтобы заткнуть щель, уже не способная остановить неминуемую катастрофу. Затем вижу другую струю и бегу к ней, нашептывая про себя успокаивающее: «Все будет отлично. Прекрати говорить сам с собой». И, подбежав, закрываю дыру. Нет, не пальцем, а всем телом, как пробоину. И снова умудряюсь на время отодвинуть время распада плотины. Но ненадолго, потому что потоки воды хлынули уже со всех сторон, снизу и сверху, справа и слева, и у меня уже ничего нет под рукой, чтобы сдержать натиск стихии. Я даже не знаю, куда бежать от проникающей отовсюду воды. Не скрипи зубами. А потоки воды уже рвутся вниз, и я стою побежденной природой в слезах. Вокруг все стонет и скрежещет в ожидании конца. И я узнаю, что ставка здесь что-то неизмеримо большее, чем сама жизнь. Хотя во сне мне так и не ясно, что же это, кроме одного, когда рушится дамба, и все вокруг, и все надежды вместе с ними, я умудряюсь испустить последний вопль стыда, вопль, который Флоренс не могла не услышать.